Глава 23. Надежда. Ранним утром мы молча доели остатки вчерашней ухи, молча умылись из речки и молча тронулись в путь. Ветер приносил запах йода. Елки сменились соснами, к их шуму примешивался далекий звук волн. Увязая в песке, мы поднялись на пригорок и увидели его. Оно лежало, такое, как в моих мечтах. Такое, как на рекламных картинках и цветных фотографиях. Сине-бирюзовое в пенных барашках, свободное и чистое море. Принц подошел, крепко обнял меня за плечи. «Ты сделала это, Лена. Ты смогла. Спасибо тебе». Я осторожно высвободилась. «Не за что. Пойдем дальше или устроим привал?» Ночью принц и Эльвира пошли купаться. Они резвились в волнах почти голые, брызгали друг на друга, смеялись, визжали и вели себя как дети в первый день каникул. Для них все страшное кончилось. Они победили и могли теперь радоваться жизни на полную катушку. Влюбленные скоро поженятся, разве не повод для ликования? Я сидела на песке, и у меня не было желания не то что входить в воду, даже снимать тяжелые сапоги. Ночное зрение позволяло подглядывать, но я смотрела в другую сторону. Мне не было дела до принца с Эльвирой. Пришло время моего полного одиночества. Эти двое получили, что хотели. Во всяком случае, скоро получат, это совершенно точно. На закате, вскарабкавшись на сосну, я увидела за пригорком дымы рыбачьего поселка. Значит, уже завтра, может быть, принц станет королем, Эльвира королевой, а я смогу вернуться домой. Вот только радости не было. Была тоска, будто в очереди к зубному. Скорее бы все это кончилось. В песке догорал костерок из смолистых сосновых веток. На расстеленном носовом платке горкой лежали фрукты. Их здесь водилось много. Они росли на кустах и на низких корявых деревьях. По вкусу напоминали яблоки, только слаще и сочнее. Принц и Эльвира собирались устроить маленький предсвадебный пир. Пусть пируют. Я подобрала несколько фруктов, сунула за пазуху и побрела вдоль берега. Искать себе уединенное место для ночлега. Солнце стояло уже высоко, когда мы отправились добывать моим высочеством новое королевство. Шли по кромке влажного песка между морем и берегом. И за нами тянулась тройная цепочка следов. Принц безостановочно говорил, смеялся, напевал. Эльвира нежно улыбалась, поглядывая на него. А я шагала рядом, косилась на этих двоих и все больше начинала беспокоиться. Нет, опасности впереди не было. Посох молчал. Но беспокойство нарастало, и я не могла понять, что именно мне не нравится. Солнышко светит. Море успокоилось и больше не штормит. На полоске морского берега блестят живописно разбросанные прибоем перламутровые осколки ракушек. Все хорошо. Все должно закончиться благополучно, как же иначе? Рыбачий поселок уже был отлично виден. Большой, основательный. Дома красивые, кое-где двухэтажные. Деревянная башенка возвышается над всеми строениями. Может, ратуша? И лодки в море. Много лодок. Поближе и подальше. Под белыми, желтыми и зелеными парусами. Принц замедлил шаг. «Может быть, не спешить? Они сейчас все на промысле. Дождемся, когда соберутся на берегу». Я пожала плечами. «А вдруг у них работа посменна?» «Что?» – удивилась Эльвира. «Ну, пока одни ловят, другие отдыхают, а потом меняются местами». «Нет», — твердо сказал принц. «Ночью в море небезопасно. Они вытащат лодки на закате, вот увидишь». Мы нашли себе местечко в тени двух сосен, выросших из одного корня. Я прилегла на песок, а принц и Эльвира занялись своей внешностью. Эльвира вычесывала свалявшиеся волосы. Принц чистил песком пряжки на одежде и обуви. Они трудились, как пчелки, расправляли, выравнивали, приглаживали, оттирали пятна. И к моменту, когда солнце засобиралось на покой, оба приобрели, если не блестящий, то, по крайней мере, не очень оборванный вид. «Неплохо», — сказала я, не поднимаясь со своего песчаного ложа. «По крайней мере, гораздо лучше, чем было». Принц посмотрел нерешительно. «Ну, пойдем». «А я вам зачем? Вы же король и королева». «Я тут посижу. Нафига мне чужая слава?» Принц глянул на Эльвиру в поисках поддержки. «Ты обязательно должна пойти, Лена», — мягко сказала принцесса. «Можешь не выходить вперед, но ты же часть нашего королевства. Ты маг дороги. Люди сразу должны тебя увидеть. А о чужой славе вообще говорить не приходится. Это твоя слава, твоя заслуженная. И когда они станут нас приветствовать, ты должна быть рядом, понимаешь? Это справедливо». Я ухмыльнулась. Принцесса умела быть убедительной. «Ну ладно, только я издали посмотрю. Когда пойдете в замок или куда там вас поселят, махнете мне рукой, вот и все». На то мы порешили. Солнце склонялось. Принц оказался прав. К этому часу лодок в море почти не осталось. Все жители поселка были теперь дома, и наступило самое время для явления короля народу. Взявшись под руки, принц и принцесса пошли по ленте мокрого песка, как по ковровой дорожке. Я выждала немножко и побрела параллельным курсом. Выше по берегу, от сосны к сосне. Между поселком и морем было что-то вроде площади. Высокий камень, похожий на памятник. Гладкие сосновые стволы, похожие на парковые скамейки. Резные деревянные ворота. Они здесь стояли только для красоты, потому что ограды вокруг поселка не было. О приближении чужаков рыбаки узнали, конечно, заранее. Иначе откуда тут взяться такой плотной, такой возбужденной толпе? Все, кто жил в поселке, высыпали навстречу принцу и принцессе. Прыгали загорелые дети, ходили по песку колесом. Женщины умирали от любопытства. Издали, видать. Мужчины старались хранить суровость, но и у них блестели глаза и раздевались удивленно рты. Ступая все медленнее, все величавее, принц и Эльвира вышли на середину площади и остановились. Я потихоньку влезла на укрытый среди сосен камень. Встала на четвереньки. Отвела колючие ветки от лица, выглянула, как партизанский разведчик. Принц говорил. «К сожалению, я не слышала ни слова. Гудел ветер в соснах, уносил слова Александра в море, к рыбам». Эльвира слушала и милостиво улыбалась. Жители поселка тоже слушали. Даже дети прекратили прыгать и вопить. Я поудобнее устроилась на камне. «Ну, скоро все повалятся ниц». Александр говорил. Рыбаки слушали. Минуты шли одна за другой. Дети возвращались к своим играм, и их вопли, в отличие от негромкого голоса Александра, отлично долетали до моего убежища. Рыбаки переминались с ноги на ногу. Переглядывались. В этих взглядах было недоумение. Принц говорил. Лицо его сделалось сперва розовым, потом свекольно-красным. Эльвира все еще улыбалась, но улыбка была вымученная. Что происходит? Я вспомнила смутное беспокойство, не дававшее мне покоя целый день, покрепче ухватилась за сосновые ветки и вдруг все поняла. Да они же не похожи на короля и королеву. Сколько ни чисти пряжки, ни разглаживай складки и старые кружева, принц и Эльвира оставались парнем и девушкой. Просто парнем и девушкой, приблудившимися невесть откуда и заявившими права на трон. Королевский трон, которого в этом поселке, наверное, отродясь не было. Потихоньку, стараясь не опираться на поврежденную ногу, я соскользнула с камня вниз. «Я как-то по-другому себе это представлял», — уныло пробормотал принц. Мы втроем сидели на гладком сосновом стволе среди перевернутых лодок. Над морем поднималась большая желтая луна. Местные жители, не желая оскорбить принца и принцессу, не стали гнать их, но и в поселок не пустили. Сказали, надо посовещаться. О чем им совещаться? Ну, о чем? Я не понимаю. На принца было жалко смотреть. Эльвира сидела, подобрав юбку, сурово поджав губы. В качестве милости от жителей деревни нам был предложен ужин. Котелок ухи и краюшка хлеба, по которому мы так соскучились, что тут же изживали все до крошки. Уха осталась, и сейчас мы неторопливо хлебали из одного котелка тремя круглыми деревянными ложками. «Лена», — снова начал принц, — «ну ты как маг, скажи, в чем наша ошибка?» Я пожала плечами. «Я же маг, а не принцесса и не принц. Откуда я знаю, как основывают новые королевства?» «Хорошо. Что бы сделал Оберон?» Зря он вспомнил это имя. Я положила ложку на край котелка. «Лена, ну ты чего?» «Оберон вот бы что сделал», — сказала я, сдерживая раздражение. «Он просто выехал бы перед ними верхом на фиалке и ничего не сказал. Они скоренько признали бы в нем короля». «А если бы у него не было фиалка?» «Тогда он вышел бы пешком, посмотрел на них, и они...» «Признали бы в нем короля? Без слов? Почему?» «Потому что он король!» — я почти кричала. «Потому что, когда он пришел ко мне домой в куртке и простой шапочке, какие у нас каждый пацан носит, я все равно поняла, что он король. Величество! У него лицо королевское!» «Не надо короны, не надо мантии, ничего не надо, если человек король!» «А я не король?» — страшным шепотом спросил принц. Я осеклась. Облизала губы. «Я разве так сказала? Просто ты спросил, что сделал бы Оберон. Ну и вот». Эльвира тяжело дышала. Глядела на меня с ненавистью. Наверное, раньше, пару месяцев назад. Я испугалась бы такого взгляда. А теперь только усмехнулась. «Не ешь меня глазами. Я, может быть, больше всех хочу, чтобы у вас было королевство. Мне домой надо. Но, елки-палки, я свой долг выполнила?» «Выполнила. Я вас сюда привела?» «Привела. Давайте теперь выполняйте свой долг. Уговаривайте их, что ли. Проситесь на испытательный срок». Принц резко встал, отбросил ложку в песок и зашагал к морю. Ракушки и мелкие камушки возмущенно скрипели под его сапогами. «Зачем ты так?» — спросила Эльвира. «Как?» — удивилась я. «Ну что мне теперь делать? Вы же обещали мне королевство!» «Александру не достает веры в себя. Ты должна поддержать его, а не унижать в такой момент. Эля!» — сказала я неожиданно для себя. «А если у него никогда не будет королевства? Ты ведь его не бросишь?» Глаза принцессы сузились. «Не брошу, даже если он будет больным, одноглазым, калекой. А если он не будет королем? А почему ты спрашиваешь? Ты что, думаешь, я по расчету? Да я что, давала тебе повод так думать?» На ресницах у нее уже блестели слезы. «Ну ладно», — сказала я примирительно. «Ничего страшного. Не конец же света. В крайнем случае пойдем дальше». Эльвира уронила ложку в котел, закрыла лицо руками и расплакалась.